торжественно и чинно входит все семейство Простаковых. Хорошо ли отдохнуть изволил, батюшка? Мы все в четвертой комнате на цыпочках ходили, чтоб тебя не обеспокоить, не смели в дверь заглянуть. Послышим, а ну ж ты давно и сюда выйти изволил. Не взыщи, батюшка. Ты, сестра, как насмех, все за мной по пятам. Я пришел сюда за своей нуждою. А я так за своею. Позволь же, мой батюшка, потрудить вас теперь нашу общую просьбою. Кланяйтесь. Какую, сударыня? Во-первых, прошу милости всех садиться. Вот в чем дело, батюшка. За молитвы родителей наших, ну, нам грешным где бы умолить, даровал нам Господь Митрофанушка. Мы все делали, чтобы он у нас стал таков, как изволишь его видеть. Не угодно ли, мой батюшка, взять на себя труд и посмотреть, как он у нас выучен? О, сударыня, до моих ушей уже дошло, что он только что и отучиться изволил. Узнал я, и кто его учители. Ну, вижу наперед, какому грамотею ему быть, учася у Кутейкина, и какому математику, учася у Цифиркина. Любопытен был бы я послушать, чему немец-то его выучил. Всем наукам, батюшка. Всему, отец мой. Всему, чему изволишь. Чему ж бы, например? Вот грамматика. Вижу, это грамматика. Что ж не знаете? Много. Существительно, да прилагательно. Дверь, например, какое имя? Существительное или прилагательное? Дверь? Которая? Дверь. Которая? Дверь. Вот это. Это? Да. Прилагательно. Почему же? Потому что она приложена к своему месту. А вот у чулана шестая неделя дверь стоит и еще не навешена. Так та покамест существительно. Так поэтому у тебя слово «дурак», оно что же, прилагательное, потому что прилагается к глупому человеку? И ведомо. Что? Каково, мой батюшка? Каково? Мой отец. Нельзя лучше. В грамматике он силен. Я думаю, не меньше и в истории. Кто мой батюшка, он еще с измала к историям охотник. Митрофан, по мне, я без того глаз не сведу, чтобы Выборный не рассказал мне истории. Мастер собачий сын, откуда что берется? Однако, все-таки не придет против Адама Адамовича. А далеко ли вы в истории? Далеко ли? Какова история? В иной залетишь за 3-9 земель 50 царства. Так этой-то истории учит вас Вральман. А не-не. Вральман? Имя что-то знакомое. Нет, наш Адам Адамович истории не рассказывает. Он, что я же, сам охотник слушать. Они оба заставляют себя рассказывать истории скотницу Хавронью. Да не у ней ли вы оба учились и географии? Слышишь, друг мой сердечный, а это что за наука? А я почем знаю? Не упрямься, душенька. Теперь-то себя и показать. Я в толк не возьму. О чем? Спрашиваю. Как, батюшка, назвал ты науку-то? География. Слышишь? Ярография. Да что такое, господи боже мой? Пристали с ножом в горло! И ведомо, батюшка! Да скажи ему, сделай милость, какая это наука-то? Он ее и расскажет. Описание земли. А к чему бы это служило на первый случай? Ну, на первый случай, сударыня, сгодилось бы к тому, что ежели бы случилось ехать, то знаешь, куда едешь. Ох, мой батюшка! Да извозчики-то на что ж? Это их дело. Это такие науки, совсем не дворянская. Дворянин, только скажи, повези меня туда. Свезут, куда изволишь. Мне поверь, батюшка, что, конечно, то вздор, чего не знает Митрофанушка. Да, сударыня, весьма утешительно считать все то за вздор, чего не знаешь. Без наук люди и живут, и жили. Покойник батюшка воеводою был 15 лет, а с тем и скончаться изволил, что не умел грамоте, а умел достаточек нажить и сохранить. Эх, так-ка не доказывать, что учение вздор. Возьмем хоть бы дядю Вавилу Фалалеича, о грамоте никто от него не слыхал, ни он сам, ни от кого слыхивать не хотел. А какова была головушка? Да что ж такое? Да с ним на роду. Вот что приключилось. Верхом на борзом иноходце разбежался он, хмельной, в каменные ворота. Мужик был рослый, ворота низкие. Забыл наклониться. Кык! Хватит себя лбом о притолоку. Инда пригнула дядю к похвям потылицею. И верный конь вынес его к крыльцу из ворот навзничь. Я хотел бы знать, есть ли ученый лоб, который от такого тумака не развалился бы? А дядя, вечная ему память, протрезвясь, спросил только, целы ли ворота? Вы, господин Скотинин, сами признаете себя не ученым человеком. Однако, я думаю, в этом случае и ваш лоб был бы не крепче ученого. Не зарекайся, не зарекайся. Я думаю, что Скотинины все народ крепколобый. Батюшка мой! Да что за радость-то и выучиться? Мы это видим своими глазами и в нашем краю. А кто посмышленнее, того свои же братья тотчас выберут еще в какую-нибудь должность. Ну, а кто посмышленнее, сударыня, тот, может быть, и не откажет послужить своим согражданам. А Бог вас знает, как вы нынче судите. У нас бывало, всякий того и смотрит, что на покой. А ты, батюшка, других посмышленней. Так сколько трудишься. Вот и теперь сюда шедший я видела, что к тебе несут какой-то пакет. Ко мне пакет? И мне об этом никто не скажет. Извините, что оставлю вас. Может быть, есть ко мне поручение от наместника. Поди, мой друг, но я с тобой не прощаюсь. Я еще увижу с вами. Вы завтра едете поутру? Часов в 7. А я завтра же, проводя вас, поведу мою команду. Угу. Теперь пойду сделать к тому распоряжение. Шагай, шагай. Ну, мой батюшка, ты довольно видел, каков Митрофанушка. Ну, друг мой сердечный, ты видишь, каков я. Узнал обоих нельзя короче. Быть ли за мною Софьюшке? Не бывать. Жених ли ей Митрофанушка? Не жених. А что помешало? Зачем дело стало? Ну, вам двоим за секрет сказать можно. Она сговорена. Ах, злодей. Он отряхнулся. Когда они выйдут? И ты слышала, поутру в 7 часов. В 7 часов. Завтра и я проснусь светом вдруг. Будь он умен, как изволит, а и с Скотининым развяжешься не скоро. 7 часов. Мы встанем пораньше. Что захотела, поставлю на своем. Все ко мне! Завтра в 6 часов, чтоб карета была подвезена к заднему крыльцу. Слышишь ли ты? Не прозевай! Слушаюсь, мать моя. Ты же, Еремевна, не смей вздремать у Софьиных дверей. Лишь она проснется, беги ко мне. Не примигну, моя матушка. Митрофанушка, друг мой сердешный, ты сам будь в 6 часов совсем готов и поставь 3 слуг в Софьиной предспальне да 2 в сенях на подмогу. Все будет сделано. Пойдите ж. С Богом. А я уже знаю, что делать. А где гнев, тут и милость. Старик погневается, да простит и за неволю. А мы свое возьмем.